Глава 12. В голове все перепуталось. Голоса становились все громче, вот уже слышно зычный смех, какие-то шуточки. Прижав ладони к груди, я застыла и выпучилась на дверь душевой кабины. Что они тут делают? Разве душевые не раздельные? Или я чего-то не поняла? Вода продолжала течь по коже, но уже не приносила такого удовольствия, как пару минут назад. Не знаю почему, но сам факт того, что я одна, голая, в душевой с парнями, повергла в панику. А спина, несмотря на теплую воду, покрылась мурашками. И что теперь делать? Голоса теперь совсем громкие, кажется, парни возле одного из бассейнов. Сколько их? Трое? Нет, кажется, четверо. Я закусила губу. Вот же попало. Как можно было перепутать душевые? Видимо, где-то свернула не там. Еще подумала, куда сворачивать в конце коридора, направо или налево. По логике повернула направо, в ту же сторону, куда и вел коридор женского хостелия. Видимо, это был поворот не туда. «Ты еще к драконице подкати, Ио!» — заржал один из парней так гулко, что у меня задрожали внутренности. «Она тебя согреет! Так согреет! Одни угольки останутся!» «Гюрзе? Сам подкатывай!» — отозвался, видимо, тот, кого назвали Ио. «Я, конечно, классный, но с драконицами...» «Нет, спасибо. Это, может, наш пиромант рискнет?» «Да, пиромант?» Шумный всплеск разбавил очередное гоготание. Очевидно, пиромант ответил. «Я бы рискнул, но к драконицам на одаренном кабане не подъедешь. Нет, я пас». «Струхнул?» — засмеялся кто-то. По голосу пиромант вроде не обиделся. «А ты бы не струхнул?» — спросил он. «Это огнедышащая ящерица, хоть и красотка, но если не подожжет, так сожрет в порыве страсти. Нет, друг, я не готов». Все снова заржали. Опять раздался плеск. Кажется, парни решили сперва поплавать, прежде чем принять душ. Я поморщилась и сделала себе пометку. В эти бассейны ни ногой. Во всяком случае, пока не разберусь, как у них тут с гигиеной. Даже в фитнес-клубах перед входом требуют смыть с себя грязь. А эти прямо так плюхнулись. Хотя, возможно, у них тут какая-то магическая система очистки. Но пока не буду знать наверняка, ни-ни. Но сейчас интересовал вопрос поважнее. Как выбраться из душевой незамеченной? Я покосилась на крючок, где висит одежда. Она все еще мокрая. И если блузку еще можно застегнуть, то натягивать мокрые джинсы — то еще развлечение. Оставался только махровый халат, который захватила с собой. Может, если я закутаюсь в него посильнее, они не заметят, что я девушка? Вариантов немного. Поэтому, выключив воду, влезла в халат и, накинув капюшон, прижала к груди скомканную мокрую одежду. «Давай, Тиффани, вариантов ноль». Дверь кабины открыла осторожно и, стараясь не поднимать головы, пошла босиком в сторону выхода. Обуться, конечно же, не подумала. И ботинки тоже в руках. Из-под края капюшона вижу, как парни ныряют в бассейнах. Кажется, они не люди, в смысле, если и люди, то не совсем. У одного кожа покрыта сверкающей зеленой чешуей, другой какой-то слишком волосатый. Третий вроде человек, но от него пар валит, как от горячей сковородки. А четвертый такой громадный и загорелый, что точно человеком быть не может. Но отметила себе, парни очень хорошо сложены, все мускулистые, крепкие. Неужели в Бекилове все такие? И тут же мысли на себя одернула. Не о том мысли, совсем не о том. Я двигалась, изо всех сил стараясь быть незаметной. И все шло хорошо, пока один из них, тот, что с чешуйчатой кожей, не окликнул. «Эй, новенький!» «Да, ты, щуплый, кинь полотенце!» Меня окатило ознобом. Вот же, блин, приспичило ему это полотенце. «Что делать? Откажусь?» Точно полезет разбираться. Лучше согласиться и поскорее отсюда убраться. Стараясь все так же не поднимать головы, я нашарила взглядом лавочку, на которой кучей валяются их вещи, быстро просеменила, вытащила из вороха белое полотенце и протянула, еще больше прячась под капюшоном. Следующее движение парня испугало. Он как рыба выпрыгнул из воды и ухватил полотенце. Я отшатнулась, а все хором заржали. «Ты че такой нервный, брат?» — спросил чешуйчатый, садясь на край бассейна и вытирая лицо, которого мне не видно, поскольку стараюсь не поднимать головы. «Только поступил? Не видел ихтиосов, что ли?» «Ио, да брось его!» — фыркнул волосатый, растрепав по собачьи волосы. «Не видишь? Тощий, хилый. С нами не по пути». Мне с ними по пути совсем не хотелось. Внутри все дрожало, а я только и думала, как побыстрее и, не вызывая подозрений, смыться отсюда. «Давай, как тебя там, Ио? Отправь меня подальше, и я с удовольствием пойду». К моему ужасу и разочарованию чешуйчатому приспичило поболтать. «Да подожди ты!» — отмахнулся он от волосатого. «Может, парень быстрый? Будет отвлекающим в команде или водоносом?» Очередной приступ смеха прокатился по душевым, а я мысленно вознесла мольбу небесам и всем, кому можно молиться, лишь бы они побыстрее от меня отстали. Ио отложил полотенце и попытался заглянуть мне под капюшон. Я опасливо отошла. Дело пахнет жареным. «Обидчивый?» — спросил он, усмехаясь. «Отмалчиваешься?» «Нет, брат, так не пойдет. Надо отвечать, когда спрашивают старшие». В один момент он оказался на ногах, а потом, прежде чем успела что-то осознать, его локоть оказался у меня на шее, а я прижатый к стене всей массы ихтиоса. Дыхание перехватило, вещи из рук выпали, а я вцепилась ему в руку, пытаясь отодвинуть и выбраться из захвата. «Посмотрим, кто ты! Какой-нибудь фей?» — проговорил он глухо над самой моей головой и скинул капюшон. И тут же ослабил давление на шею, на секунду замерев. Я вытаращилась на него, закашлялась. Сердце в груди от страха трепыхается быстро и пугающе. А я сама в каком-то оцепенении ужаса. Даже не знаю, почему меня все это так напугало. Хотя кого не напугает банда здоровенных парней-магов, с которыми остаешься один на один в душевой. Надо было просто выскочить из кабины и побежать. Впрочем, где гарантия, что меня бы не догнали? Чешуйчатый смотрел на меня со смесью удивления, которое медленно сменялось интересом. Губы неспешно растягивались в улыбке. Обтекаемые гладкие черты лица, аккуратные и плавные, должны располагать к себе. Это ведь красиво. Но от этой улыбки меня почему-то еще больше бросило в дрожь. Наконец он сказал, не сводя с меня водянистых глаз, с невозможно огромными серыми радужками и зрачками. «Вот это сюрприз! Ребят, у нас тут гостья!» Остальные, как по команде, повыбирались из бассейна, и в следующий момент я с замиранием сердца оказалась окруженной четырьмя здоровенными парнями в одних плавках, причем тот, который Ио, плавок не имеет. Все, что должно быть между ног, каким-то анатомическим образом скрыто под чешуей. Меня окатило паникой. Голос прозвучал хрипло и слабо. «Я ошиблась душевой!» Ио усмехнулся, наклонив голову вправо. Его рука продолжала прижимать меня к стене, только теперь мягче, а вторая ладонь к ужасу оказалась на талии. «Это ты хорошо ошиблась!» — согласился он и стал теребить пояс халата, будто решает, дернуть или нет. Колени мои задрожали. «Пусти!» — попыталась сопротивляться я. «А если нет?» — улыбнулся ихтиос острыми рядами зубов. «Я закричу!» «А мы тебе ротик закроем!» — мирно предложил он. «Хочешь?» Что делать, я просто не представляла. Единственное, что приходило в голову, — это кричать. Но он же может ударить. Где моя хваленая магия, когда она так нужна? Я помотала головой. Нужно срочно что-то придумать. «Нет, но лучше отпустите меня». «Так мы тебя не держим», — снова усмехнулся Ио. «Просто разговариваем. Разве запрещено разговаривать с красивой девушкой? Расскажи нам, откуда ты?» Его рука перестала прижимать меня к стене, но теперь его пальцы скользнули по моей щеке. Я отдернула голову, но стукнулась затылком о стену. Парни ухмыльнулись, а чешуйчатый проговорил пугающе ласково. «Осторожнее, такую красивую головку жалко поранить». Положение мое все больше казалось безвыходным. В такую рань только я и вот эти придурки могли припереться в душевую, и только меня угораздило перепутать повороты. Теперь я дрожу от ужаса в лапах ихтиоса, что бы это ни значило, а остальные трое облизываются с голодными глазами. Как же страшно! Надо собраться, не поддаваться панике. Хотя сделать это почти нереально. Снова ощутила себя героиней плохого фильма, которая оказалась не в том месте и не в то время. Но нужно потянуть это самое время, задержать, что угодно, пока придумаю, как спастись. Все же не может обернуться так? Не может? Я же не для этого пересекла границу миров, попала в Академию Бекилови. За себя нужно сражаться всегда, до последнего. Кроме меня этого делать никто не будет. Не знаю, что я сделала, как убедила свою психику действовать, особенно когда все трясет, но сама не поняла, как вывернула шею и цапнула чешуйчатого за палец. Кажется, в этот укус вложила весь свой страх. Парень вскрикнул, а на губах остался солоноватый привкус. «Ах ты, маленькая дрянь!» В голосе Ио смешались изумление со злостью. Он затряс рукой. Я успела заметить пятна бледно-розовой крови на мраморном полу. Действовать надо сейчас или никогда. Я кинулась в сторону, но путь перегородил парень с дымящейся кожей. «Не так быстро!» — угрожающе сказал он и потянулся ко мне. Снова оказаться в чьих-то лапах я не могла. Метнулась в другую сторону, но там тоже преграда в виде громилы. Я затравленно заозиралась, парни окружили меня, взяли в кольцо, как загнанную добычу. И даже думать не хочу, что они собираются делать. Но сдаваться не собиралась. Если так, то буду драться, пока не потеряю сознание. Они не ожидали, что я кинусь в атаку, налечу на волосатого и начну колотить его кулаками. И даже ненадолго расступились. Но уже через пару мгновений меня скрутили, вцепились в локти, больно заломив руки за спину. Куда мне против четырех лбов? Но все равно продолжала брыкаться и дергаться. Никогда, никогда и никто меня не сломает. «Пусти, гад!» «Стерлядь!» — выругался Ио, разглядывая окровавленный палец. «Ты мне чуть его не отгрызла!» Во мне все больше разгоралось бешенство, а страх отступал, хотя это совсем не умно, абсолютно. «Надо было отгрызть», — прошипела я. «Вот гадючка!» — огрызнулся Ио. «Тебе надо преподать урок! Вперед!» Подчиняясь его приказу, передо мной возник дымящийся, а в следующий момент щеку обожгло болью. В голове зазвенело, перед глазами поплыли цветные пятна. Лишь спустя вечность поняла, меня ударили, ударили по лицу. Кажется, это пощечина. Профессиональная, с оттягом, будто они целыми днями практикуются бить девушек. «Урод!» — выдавила я, роняя голову. Это только разозлило чешуйчатого. Он буквально выплюнул. «Это только начало, гадючка! Эй, твоя очередь!» Сквозь цветные пятна увидела, что теперь передо мной громила, и поняла, что после его удара точно вырублюсь. «Мне нужна помощь, но помощи нет, а как выпутываться самой не представляю». Но, видимо, заварушки мне было мало, потому что, к своему ужасу, ощутила, как начали гореть кости. Приступ. Он решил нагрянуть с утра.